и когда одевался, был умницей. Штанишки его я выстирала и повесила в кухне. Бабушка, ведь тебе нельзя утомляться, а ты все утро хлопотала. Все эти нельзя хороши, пока можно. И, произнеся этот афоризм, Наталья Павловна ушла в кухню. Раздался звонок. Ася побежала в переднюю, ожидая увидеть Лёлю со Славчиком, и невольно подалась назад, увидев перед собой Геню. Сердце у нее забилось со страшной быстротой. Не приглашая его войти, она остановилась в дверях. — Привет, Ксения Всеволодовна. Придется побеспокоить вас, — сказал он, приподнимая шляпу. Я, видите ли, никак не могу добиться встречи с Леночкой. Два раза был у нее на квартире, но меня всякий раз уверяют, что Леночки нет дома, и что она будто бы не желает меня видеть. А между тем завтра день, который был у нас назначен для прогулки в ЗАГС. Я очень опасаюсь интриг со стороны одной особы. Может быть, Леночке не передают, что я наведываюсь, и стараются уверить ее, что я смылся? Удивляюсь бесцеремонности, с которой старшие вмешиваются в дела молодежи. Не откажите передать Леночке эту записку, если увидите ее сегодня. А может быть, найдете времечко и сбегаете к ней, а? Сердце все так же стучало у Аси. Что-то подымалось и застилало глаза. Даже ноги вдруг ослабели. Она сделала над собой усилие и сказала: «Я думаю, вам лучше узнать правду, Геннадий Викторович. Тетя Зина передает вам только то, что ей поручает Елена Львовна. Вам лучше не искать больше встреч с Еленой Львовной. Извините». И захлопнула дверь. Когда Ася рассказала, кто приходил, Наталья Павловна еще и отругала ее за излишнюю кротость, прибавив: «Я не узнаю в тебе Балаговскую». «Бабушка, не сердись на меня. Разве кротость может быть излишней?» «Даже очень часто», — отрезала Наталья Павловна и прибавила: «Какая, однако, безмерная наглость со стороны этого субъекта!» Через полчаса Лёля привела Славчика. Смех и щебет ребенка странно звучали в тишине этих комнат. «Ну, пошли ручки мыть. Славчик, беги к маме». И Ася присела на корточки и раскрыла для объятия руки. «Душечка маленький, бедный мой!» — прошептала она, целуя мягкую шейку. «Звонок», — сказала, настораживаясь, Лёля. «Не агенты ли? Ложитесь скорее, Наталья Павловна». «Они прямо охоту на меня устроили», — проговорила старая дама, торопливо поднимаясь с кресла и запахивая на себе черную шаль дрожащими руками. «Нет-нет, бабушка, это не за тобой. Это, наверное, елочка, она обещала прийти к 12, — поспешно сказала Ася. «Классная дама это твоя елочка. Прежде про таких говорили, проглотила аршин. И зачем ходит в скомпрометированный дом? Нам от ее визитов не легче, а себе она хуже делает». И, говоря это, Лёля побежала к входной двери. «Как? Вы? Сюда, в этот дом? Вон отсюда, гадина! Не то я задушу вас своими руками! Я вам все лицо расцарапаю!» Наталья Павловна и Ася бросились в переднюю на эти исступленные возгласы. Обе соседки не замедлили высунуть носы. «Видали ли вы что-нибудь подобное? Видали? Пудами не вымерить того горя, которое он нам принес! И он является со мной объясняться! Подлый, гнусный!» — в бессильном бешенстве кричала Лёля, стоя посередине передней.

Лёля заглянула в ванную, где Ася полоскала детское белье. Ася стояла, прислонившись к стене с руками около лба. — Что с тобой? — спросила Лёля. — Тебе как будто дурно? — Да, устала очень. И замучила тошнота. — Тошнота? Ты, может быть, в положении? Ася прижала палец к губам и оглянулась. — Молчи, я бабушке еще не говорила. Не хочу ее тревожить. Если ей придется уехать, пусть лучше не знает. Лёля опустилась на табурет. — Ася, да что же это? За что на нас сыпятся все несчастья сразу? Надо скорее аборт, нельзя оставить. Кажется, делают только до 3 месяцев. Сколько у тебя? Про аборт мне не говори. Я это делать все равно не буду. Не будешь? В уме ли ты? Накануне ссылки и полного разорения, без мужа. Аська, ты бредишь просто. Ты, Лёль, сначала выслушай. Это будет дочка, Сонечка. У нас уже все решено. Лёля, ты помнишь? У тебя был нарыв на пальце, и я водила тебя к хирургу. Там стояло ведро с ватой и кровью. Я не могу себе представить, что мой ребенок будет растерзан по жилкам и выброшен в такое ведро. Это убийство. Не убеждай меня ни в чем, если не хочешь со мной поссориться. Нет, буду убеждать. Это слишком серьезно. И времени терять нельзя. Надо в больницу, немедленно в больницу, а то поздно будет. В эту минуту у двери остановилась елочка. Елизавета Георгиевна, помогите мне убедить Асю. Устройте ее в больницу. У нее беременность, а она не принимает мер. Ведь она же пропадет с 2 детьми. Елизавета Георгиевна, помогите нам. Замолчи, Лёля. Не распоряжайся за меня. Я хочу 2-го ребенка, понимаешь? Хочу. Елочка молча смотрела на обеих. Елизавета Георгиевна, что же вы ничего не говорите? Нельзя же допустить, мы и так погибаем. Не сегодня-завтра она поедет в ссылку. Хорошо, если с Натальей Павловной или с нами. А может быть, совсем одна. Надо скорее принять меры, скорее. В интонации девушки звучало отчаяние. Мне кажется, начала елочка, пропуская слова, как сквозь заржавленную мельницу. Мне кажется, Лёля права. Я завтра же устрою вас, Ася, к нам на койку. Надо в самом деле торопиться. Не трудитесь, я не пойду. Сонечка мне горе не прибавит, не в ней мое несчастье. Я обсуждений больше не хочу. Кончено. Лёля перед уходом все же сообщила Наталье Павловне. Вечером Наталья Павловна строго поговорила с Асей, но, видя ее непреклонность, сказала: «Что ж, никто не вправе решать за тебя. Олег Андреевич не осудил бы тебя ни в том, ни в другом случае». На следующий день к Балаговским явился агент с билетом дальнего следования для Натальи Павловны, а почти по пятам за ним управдом с известием, что комнаты Натальи Павловны и мадам будут в ближайшие дни заселены по ордерам и должны быть освобождены немедленно. Ася, поглощенная сборами Натальи Павловны, покорно выслушала сообщение, чувствуя, что не может вникнуть в суть дела, и снова бросилась к чемоданам. В этот же вечер она вместе с Нелидовыми провожала бабушку. Местом ссылки был назначен Самарканд. Наталья Павловна вышла из квартиры вся в черном, с опущенной креповой вуалью, держась необыкновенно прямо и величественно кивая направо и налево старым жильцам дома, собравшимся у подъезда. спокойствие не изменило ей даже на перроне. «Бог даст, еще увидимся», — говорила она Зинаиде Глебовне. «Как только получите предписание уехать, тотчас же подавайте просьбу назначить вам Самарканд. Вместе мы не пропадем нигде. Если доведется увидеть Олега или Нину, скажите им, что я все время думаю о них и молюсь за них, как за своих детей. Поддержите Асю, что бы ни случилось, она должна сдать выпускные экзамены». Только в самую последнюю минуту, когда к ее груди припала головка внучки, у нее чуть дрогнули губы и увлажнились глаза. «Христос с тобой, дитя мое, не падай духом».